Пока мы ехали по пустынным улицам, мои мозги работали изо всех сил. Рядом со мной сидел Клаус. Что случилось с Глендой? Если она жива, оставил ли он ее без присмотра? «Я читаю ваши мысли, мистер Лукас», — медленно проговорил Клаус. «Ваша подружка чувствует себя хорошо. Я нашел человека, который присматривает за ней. Когда вы закончите работу, все будет в порядке. Вы будете свободны и можете уйти на все четыре стороны». «Психопат! Неужели он воображает, что я поверил хоть одному его слову? Если он так думает, значит, он еще более сумасшедший, чем я предполагал». Джо остановил машину около тротуара в нескольких метрах от банка и выключил фары. Со своего места я видел охранника, сидевшего в своей каморке. Я узнал его. Мы как-то играли с ним в гольф. Это был бывший флик. У него была милая жена и четверо детей. Джонни выключал двигатель, пока мы наблюдали за охранником. Стрелки часов на приборном щитке показывали 3 часа 11 минут. «Ну, давай, иди», — пробурчал Гарри. Мы подождали еще 10 минут, потом охранник зевнул, потянулся и вышел из каморки. Он посмотрел по сторонам, наконец, придерживая винтовку на плече, медленно пошел вдоль фасада здания банка. Джо включил первую скорость, и машина медленно двинулась вперед. «Осторожно!» — командовал Гарри. «Подожди сигнала Бенни!» Джо остановился, а Гарри повернулся и посмотрел на меня. «Берите свои штучки. Вы готовы открыть двери банка?» «Да», — ответил я. Я взял пакет, который он бросил на сиденье. Охранника не было видно. Вдруг на противоположной стороне зажглась спичка. Джо сразу же подвел машину ко входу в банк и выключил двигатель. «Открывайте двери!» — крикнул Клаус. Я вышел из машины. Джо выбежал, чтобы открыть багажник автомобиля. К нам присоединился Бенни. Он взял кучу сложенных бумажных мешков и протянул их Джо. Я включил аппарат, и двери открылись. Клаус вошел первым. Затем остановился и смотрел, как входили мы. «Не шевелитесь!» — он посмотрел на меня. «Система тревоги не сработала. Она находится в 2 метрах позади вас», — сказал я. С помощью своего приспособления я закрыл двери. Вся операция заняла меньше 40 секунд. «Хорошо», — сказал Бенни. Он улыбнулся. «Вы откроете дверь в зал с сейфами вместе с Гарри», — сказал Клаус, глядя на меня своими жуткими серыми глазами. «Если хотите выйти отсюда живым, не пытайтесь хитрить. Мы подождем здесь». Я пополз на четвереньках, чтобы не попасть в зону действия луча. Гарри сделал то же самое и присоединился ко мне. С помощью своего аппарата я открыл двери лифта. «Ну, пошли», — сказал я Гарри. Клаус испепелил Гарри взглядом. «Присматривай за ним». Я нажал на кнопку 2-го этажа. Двери закрылись, и кабина стала подниматься. «Боже!» — воскликнул Гарри. «Он приехал! Разве можно было это предположить?» Двери лифта открылись. Освещая путь электрическим фонариком, я направился в кабинет Мэнсона. Толкнув дверь, я вошел. Гарри следовал за мной. Стараясь, чтобы луч фонарика не попал на окно кабинета, я сел за стол Мэнсона и пододвинул телефон. Так как я твердо знал, что надо делать, я ни о чем не думал. Я размышлял только о неожиданном появлении Клауса. В тот момент, когда я начал подготавливать провода, Гарри заявил: «Если мы не будем заодно, вы не получите Гленду, а я не получу денег». Не прерывая работы, я спросил: «Кто-нибудь смотрит за Глендой?» «Нет. Зачем? Она заперта и выйти не сможет. Не беспокойтесь о ней». «Вот что нам нужно сделать. Я займусь Бенни и Джо, а вы займетесь Клаусом». Я начал подсоединять провода своего аппарата к телефонной линии. Я им займусь? Как? Вы умеете пользоваться оружием? Я бросил свою работу и посмотрел на него. Я никогда не держал его в руках. Он скривился. Клаус очень силен. Нужно, чтобы вы были с ним рядом, как можно ближе. Нельзя его упускать. Он положил плоский автоматический пистолет на стол передо мной. Фургон прибудет завтра утром. Пока Джо и Бенни будут заняты делом, вы пойдете к Клаусу и сделаете свое дело. Стреляйте через карман пиджака. В этот момент я убью Бенни и Джо. И никаких проблем, согласны? Могу я быть уверенным, что Клаус еще не убил Гленду? Иметь труп на руках? Он никогда не рискнет пойти на это. Если он захочет от нее освободиться, он заставит это сделать Бенни. О ней вы не беспокойтесь. Она прекрасно себя чувствует. Вы убьете Клауса, и после этого можете отправляться куда угодно. Я не верил ни одному слову из того, что он говорил, но слушал его внимательно. Теперь я, по крайней мере, имею оружие. Закончив присоединение проводов, я взял пистолет и спросил. Он заряжен? Конечно. Гарри взял пистолет из моих рук, вытащил обойму и показал мне патроны, затем вложил обойму на место. Достаточно снять предохранитель и направить оружие в брюхо Клаусу, нажав на спусковой крючок. Уверенный, что не смогу последовать его совету, я все же взял пистолет и положил его в карман. «Подключено?» — спросил Гарри, указав на телефон. «Да». На циферблате я набрал 2, 4, 6 и подождал, пока не услышал щелчок. «Вот, 3 замка уже открыты». «Черт возьми!» — Гарри не отводил от телефона глаз. «Это как в сказке». Я подошел к двери, находившейся за письменным столом Мэнсона. Открыл дверцу и взял кассету. Затем, нажав кнопку, которая управляла открытием второй дверцы, я поставил кассету на ее место. Через 15 секунд загорелся зеленый огонек. Двери в зал с сейфами были открыты. Вернувшись, я взял свой аппарат и положил его в пакет. Гарри, продолжая наблюдать за мной, спросил. «Двери в зале с сейфами действительно открыты?» «Да, они открыты». Он улыбнулся, но вид у него был неспокойный. «Следите за Клаусом, так как он стреляет быстро, и ради бога, не промахнитесь!» С бьющимся сердцем я спустился с ним вниз на лифте. Двери в зал с сейфами были открыты. Клаус, Джо и Бенни уже находились внутри. При нашем появлении Клаус обернулся. «Пока все удается, мистер Лукас», — сказал он. «Теперь мы сможем продолжать операцию». Он жестом приказал мне оставаться около стены. В глубине Джо начал приготавливать свою ацетиленовую горелку, а Бенни принялся разворачивать мешки. Гарри осмотрел стены, возле которых стояли сейфы. «Впечатляюще», — сказал он. «Конечно, Гарри, и в каждом сейфе деньги», — сказал я. Я прислонился к стене рядом с металлической решеткой, отделявшей зал с сейфами от подземного гаража. Я слегка подвинулся вправо, чтобы скрыть кнопку, приводившую в движение дверь гаража и одновременно закрывавшую дверь в зал с сейфами. Джо зажег горелку. «Откуда начнем, патрон?» Клаус показал на первый сейф справа. «Будь внимателен, Джо. Занимайся только замками». Джо надел защитные очки, увеличил интенсивность пламени, а Клаус и двое других наблюдали за его работой. Я просунул руку за спину в поисках кнопки. Мои пальцы нащупали ее. «Но момент еще не наступил», — подумал я. Я чувствовал, как пот тек у меня по спине. Джо понадобилось 10 минут, чтобы открыть первый сейф. Когда замок вывалился на пол, он уменьшил пламя. «Дверь горячая», — сказал он, отступая. Гарри подошел к сейфу и надел на правую руку перчатку. Он протянул дверцу и выругался. «Ничего!» «Продолжай, Джо!» — крикнул Клаус. «Постарайся работать быстрее. Нужно открыть 400 сейфов, а ты потратил 10 минут на один. При такой скорости нам понадобится 60 часов, чтобы открыть все». Джо, открыв рот, смотрел на него. «Вы приказали мне быть внимательным, патрон». «О, конечно, но все-таки действуй быстрее», — крикнул Клаус. Следующий сейф Джо открыл чуть более чем за 5 минут. Гарри потянул за дверцу, подошел Бенни, и они оба заглянули внутрь. «Черт возьми, деньги!» — воскликнул Бенни. «Вытаскивайте их побыстрее», — сухо сказал Клаус. Пока Гарри опустошал сейф, Джо приступил к следующему. На этот раз он управился за 4 минуты. Не ожидая, пока Гарри подойдет, он перешел к следующему. «Деньги!» — воскликнул Гарри. Он принялся выкладывать пачки в мешок, который держал Бенни. Я наблюдал за Клаусом. Его глаза были направлены на Джо, который открывал 4-й сейф. У Клауса был нетерпеливый вид, как будто он ожидал чего-то нового. Во время каждой из наших встреч он вел себя холодно и спокойно, но сейчас он не был таким. Когда Гарри открыл 4-ю дверцу, он подошел и смотрел, как тот вытаскивал из сейфа пакет с драгоценностями и деньги. Клаус заглянул внутрь сейфа и отступил, что-то бормоча. Я вдруг почувствовал, что он пришел явно не для того, чтобы разделить с ними радость, как он утверждал. Он пришел за чем-то очень важным для себя. Джо работал уже намного быстрее. 5-й сейф он открыл менее чем за 3 минуты. «Будь внимательным», — предупредил Клаус. Гарри открыл дверцу и выругался. «Бумаги!» Клаус оттолкнул его, вытащил бумаги, быстро просмотрел их, прежде чем бросил на пол. Теперь я был уверен, что он ищет какой-то определенный документ. В 6-м сейфе была только пачка денег и различные досье. Пока Клаус просматривал бумаги, Гарри и Бенни укладывали деньги в мешок. Джо занимался 7-м сейфом. В этот момент я нажал на кнопку, всем своим телом навалившись на дверь. Все произошло в 1/10 секунды. Дверь зала закрылась, дверь, ведущая в подвал, открылась, и я упал в гараж. Я видел, как они все повернулись, уставившись на закрытую дверь. Я быстро поднялся и ощупью нашел кнопку на стене гаража. Нажав ее в момент, когда дверь закрывалась, я увидел, как Клаус повернулся с револьвером в руке, но было уже поздно. Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди. Я включил лампу и побежал по щитку. Я знал, что нужно было делать. Дрожащей рукой я ввел приспособление в коробку и выключил напряжение. Даже если им и удастся найти кнопку внутри зала, дверь теперь не откроется. Я запер их изнутри.